Некогда тщательно ухоженные, красиво подстриженные кусты и деревья беспорядочно разрослись. Плющ и повелика расползлись по улицам, словно тучи присмыкающихся. Между плитами мостовой пробилась трава. Каменные стены затянула густая поросль цвета застарелой высохшей крови. Дремучие заросли папоротника и хвоща, напирая со всех сторон, почти заглушили дороги и тропинки. Под каменными оградами буйно разрослась крапива. Журавли над колодцами покрылись нежно-зеленым мхом. Пауки раскинули сети над улицами. Голодная скотина выломала ворота хлевов и загонов и рассыпалась мычаньем по улицам. Домашняя птица бросила привычные гнезда и насесты и клала яйца, где попало. Братья развлекались по-всякому. Собирали снесенные курами, индейками, утками яйца и бросали ими друг в друга. Гоняли верхом на коровах по улицам, таскали свиней за хвост и визжали в один голос с ними. Ощупывали кур заживо, и голые, лишенные перьев птицы метались по городу жуткими посланцами смерти. А люди смотрели из домов, прижавшись носами к окошкам, и сердце у них сжималось, душа болела. Все рушилось, все надо было налаживать сызнова, если, конечно, им суждено было когда-нибудь выйти на двор, а не сгнить в заперти вместе со своими надеждами и мыслями. Но люди не были бы людьми, если бы могли оставаться в бездействии со сложенными, как у покойника, руками. Город был во власти страха и ужаса, но с этим приходилось мириться. Можно было вынести все, но нельзя было дать пропасть плодам своего труда, всему созданному своим горбом. Дело не ждало. Животных надо было снова приводить к дому, кур приучить к гнезду и насесту, траву вырвать и выкосить, плющ и повелику вырубить и выкорчевать. Напущусь топором и лопатой, ни одной ветки, ни одного корешка не оставлю. Строил в душе планы каждый ванский житель и уже видел внутренним оком пылающий костер, на котором сгорали вырвавшиеся было на волю сорные растения, наполняя воздух приятным, мирным, навевающим дрему запахом. Об этом щекочущем ноздри горьковатом дыме мечтали ванцы уже и сейчас. Сколько чего накопилось у них на душе, как много они хотели бы высказать. Нет, так не могло долго продолжаться. Мир не глухое место, правда должна восторжествовать. Виновные будут найдены и наказаны. Честный труженик отомстит за обиду, причиненную его детям, и вновь проложит борозду в поле, шагая следом за своим кормильцем валом. А вечером вновь постучится к соседу, чтобы взять у него огня или занять соли. А главное, чтобы посмотреть, как он живет, что ест, пьет, во что одевается. Это и есть жизнь — встретиться со своим человеком, с другом, с доброжелателем, посидеть с ним за столом, рассказать ему о своем, послушать, что он скажет. Нет, так как теперь не могло долго продолжаться. Не сегодня, а завтра должно было миновать ненастье и выглянуть ясное солнышко. Больше нельзя было ему медлить и мешкать. Не сегодня, а завтра оно должно было выйти из дома и улыбнуться всему свету, как сосед, примиренным после ссоры с соседем. И лучше завтра, чем сегодня. До завтра много еще утрясется и прояснится. Торопиться не к чему. Осторожность ведь никогда не бывает излишней. Далеко ли до завтра? Один этот сегодняшний день. Один день можно прожить и с волками в лесу. Но надежды эти не оправдались. Еще отдавался в ушах у ванцев свист плетей, как грянула громом новая весть. Мальчишка каменотеса Фарнауза влез на купол храма, раскинул руки, как крылья, и спрыгнул. Скоро весь город толпился перед храмом. Переполошившиеся и растерянные горожане переводили взгляд с верхушки купола на то место, где упал маленький Ухейро. «Точно он в самом деле улетел», — рассказывали очевидцы. От испуга и волнения на них не было лица, и голос у них дрожал так, словно они сами только что спаслись от смертельной опасности. Земля вовремя заметила парящее в поднебесье ребячье тело и притянула его к себе могучими своими руками. Маленький Ухейро перевернулся в воздухе и полетел к ней вниз головой. Звук от его падения был такой, что, казалось, само небо обрушилось вместе с ним. Тина в это время мыла посуду, и когда она подставила под струю чашку маленького Ухейро, вода в чашке окрасилась кровью. Фарнау смастил улицу в верхнем конце города. Когда он прибежал к храму, кровавую лужу успели уже засыпать землей. На влажной земле виднелись кое-где налипшие волосы маленького Ухейро. Тишина царила вокруг, как в логове насытившегося льва. Трудно было поверить, что сюда недавно ударила небесная стрела. Белая стена храма, ярко освещенная солнцем, слепила Фарнауза. Он повернулся спиной к храму, сел под стеной возле засыпанной землей лужи и несмело, осторожно дотронулся до влажной земли, словно боясь, как бы она не выскользнула у него из-под руки. Земля была прохладная. Прохлада проникла в тело Фарнауза, пронизала его насквозь. Он провел мокрой ладонью по лицу и дунул на волосок, прилипший к пальцам. Волосок закружился под его дуновением и унесся вверх. Кружась и трепеща, взлетел волосок выше храма, скользнул в сторону вспорхнувшей птичьей стаи, прошел через прозрачное облако и устремился к солнцу. Фарнаус отклонился назад, опершись на руки, и долго следил за улетающим волоском до тех пор, пока свет, струившийся из бездонной глубины неба, не ослепил его. В тот день, когда родился Фарнаус, отец его, которого переехала колесница, точно так же сидел оглушенный со своими раздавленными ногами на поле отгремевшей битвы.